Глава 25. Давид. Наши дни. Через неделю малыши хорошо осваиваются в доме. Веселятся на зеленой лужайке и в саду, под золотыми листьями фруктовых деревьев, что еще не до конца осыпались. Радуются солнечным денькам уходящей осени. Я им установил качели, запасся мячами и спортинвентарем. Приставил нескольких охранников приглядывать за крохами, чтобы никуда не влезли, но они вели себя очень даже послушно. Изредка Юла капризничала перед сном, но Арина быстро находила с ней общий язык и успокаивала, а пацан, как истинный старший брат, хоть и подтрунивал над малой немного, но всегда был готов подставить руки, если та упадет. Я радовался такому внезапному семейству у меня дома. На работу вышел, разгреб жуткий завал по пациентам, повысил зарплату Карине за отличную помощь, несмотря на то, что у нее и своих больных всегда хватало. Жалился над Крис, не уволил, пусть работает. Да и она притихла и не пыталась залезть ко мне в штаны. Надеюсь, поняла, что со мной лучше не играть в шантаж и угрозы. Дома с детьми и ласточкой так выматывался эмоционально, что на работе хватало сил только работать. Это безумно радовало. 3 дня назад прикупил моим малявочкам дорогущие велосипеды. Как Мишка радовался, когда поехал, это было нечто, я даже снял на камеру. Оказалось, дети до этого велики видели только издали. Юла сначала шлепнулась на газон, поспешив за братом, даже локоть сбила до крови, испугав и меня, и Арину, но после все равно упрямо полезла на сиденье. Мамина дочь. И через полчаса ее недовольного рычания и попыток удержать равновесие мы с улыбкой наблюдали, как девчонка неуклюже колесит по лужайке и заразительно смеется, когда заваливается на бок, не умея тормозить. Позже я и этому ее научил. И в благодарность малышка уснула на моих руках во время вечернего просмотра мульта. Когда на улице темнеет, дети обычно резвятся в холле, перебрасываются подушками. Арина поначалу ругала их, чтобы не устраивали перьевые бои, но я шепнул ласточке на ухо, что и сам бы подрался. Правда, после той нашей битвы потом пришлось вызывать клининговую компанию, но это мелочи. На кухне дети тоже часто хозяйничают сами, изучают на планшете новые десерты. А я, как главный шеф-повар, всегда проверяю блюда первым. Почетная миссия. Из школы малышей каждый день привозит Егор, наш молчаливый страж. Менять учебное заведение пока не стали. Арина сказала, что нет надобности, и бежать она больше не будет. Обсуждать со мной своего отца она так и не решилась. Очевидно, я недостоин. Я пока еще в ладах с собой и понимаю, что девушка отгородилась глухой стеной, пытаясь внутренне защититься. Эти ограждения все равно падут, истина раскроется. Егор все-таки поделился со мной, что Арина очень давно сбежала из дома. После этого девушку считали без вести пропавшей, и Меркулов сам удивился, когда ее увидел. Отец ласточки был тираном и деспотом, друг у него работал в личной охране. Но настоящее имя Арины не раскрыл, упрямец Меркулов. Мол, если девушка не говорит, значит, есть причина. Да знаю, что не скрывала бы просто так, но очень хочется, чтобы доверилась. Именно мне, никому больше. Когда Арина с детьми стали жить у меня, я словно задышал. Ушло напряжение, перестало мучить бессонница. Желание было, но томное, тягучее, как патока, сладкое, как мед. И мне нравилось это состояние. Поймал себя на мысли, что могу долго выдерживать, только бы впереди была надежда. Всюду, на столах, на стенах, даже в ванной, яркими пятнышками дом украшают рисунки Юлы. И рисует она чаще всего очень знакомых человечков. 4 фигурки, что держатся за руки, только фон меняется. Малышню с Ариной узнать несложно, а вот мужчина... Хотелось бы верить, что лохматое чудище с большими синими глазами в центре каждого листа — это я. Мишины книги аккуратно сложены на столике возле дивана в холле. Он более склонен к порядку, педантичен, сдержан в эмоциях, как настоящий взрослый, и всегда собран. Уже который день обосновался в библиотеке и поглощает книги пачками. Ради его увлечения пришлось пополнить запасы подростковой литературы. Меня больше всего удивило, что пацан увлекался биологией и в свои 10 читал довольно серьезные книги. Я даже себя вспомнил. Было у меня увлечение в детстве. До 16 проглотил папину библиотеку и просил еще. Да только в людях и себе разобраться это не помогло, и счастья не прибавило. Лучше бы я тогда на улице с ребятами гулял. Но гордость за мальца все равно брала почему-то. А еще я перед сном часто разглядывал в телефоне снимки детей и ласточки и надолго задерживался взглядом на Мишке. Как же он похож на меня в детстве. Жаль, что мои фотки все в отцовском доме остались, я бы Аре не показал. Это ведь так необычно. Не сын, но как сын. Который день жду звонка от Даньки, а он все не выходил на связь. Как сквозь землю провалился. Уже и друзья беспокоены, все его ищут. И мое расследование о прошлом ласточке из-за этого зашло в тупик. Но пока она рядом, я по-настоящему чувствую себя живым и не хочу никуда спешить. Вдруг правда будет жестокой и разломает этот маленький уютный мирок, что мы так неожиданно построили. А вот Арина, в отличие от малявок, все больше отдаляется от меня и мрачнеет. Я не понимаю, в чем причина. Казалось бы, все хорошо. Дети ходят в школу, сыты, одеты, в тепле. Но моей ласточке все равно плохо, будто я запер ее в золотой клетке. Нет же, дал полную свободу, дал ей время и ничего не прошу взамен. Нарочно не подхожу ближе 2 шагов без лишней надобности. Общаюсь с ней только в присутствии детей. А когда остаемся одни, стараюсь уйти, потому что обнять ее до хруста — очень сильное искушение. А я хочу, чтобы она сама выжелала этого, чтобы умоляла, чтобы расцвела в моих руках, как мальва. Хотелось о ней знать все, личное, сокровенное, то, о чем никто не догадывается, но для этого не нужно тесно с ней общаться. Стоит только открыть глаза и молча наблюдать. Как она сияет каждый раз, когда обнимает дочь, как гордится, когда сын помогает сестре с уроками, как светло улыбается, когда дети вместе готовят сладости, и на кухне ощущение, что случился ураган. Вся ее суть в эмоциях, что девушка пытается прикрыть сомкнутыми губами и густыми ресницами. В ее мимике и жестах есть все ответы, и я вижу, какая она. Добрая, честная, справедливая и страстная. Но я выбрал позицию обороны, и отступать не собираюсь. Просто как хищник выжидаю момент. Даже Мурчик успокаивается за эти дни. Понял, что его здесь никто не обижает, хорошо кормят и на улицу выпускают. Вчера на руки ко мне забрался. Я подумал, что по ошибке, но кот махнул хвостом, перевернулся на спину и доверчиво подставил живот. Арина на это удивленно прыснула. Кот повел ухом, но от мягкого местечка не отказался. А я откинулся затылком на диван. Малышам нравилось смотреть сказки на большой плазме, и хотя мы с Ариной, уставшие после рабочего дня, обычно засыпали на середине, это было что-то вроде семейной традиции. Каждый день заканчивался именно здесь, в гостиной. Сегодня мы не засыпаем. Засыпают детки. Я осторожно переношу их наверх, и пока ласточка раздевает и укрывает, жду ее в коридоре. Просто так жду, без каких-либо мыслей. Хотя грязные идейки у меня всегда имеются, и много, но все они пока задвинуты в темный угол. Арина осторожно выходит из комнаты дочери и натыкается на меня в полутьме. Приходится ее поймать, чтобы не упала, и это будто срывает оковы. Ласточка тихо выдыхает. По гладкой коже ее рук бежит неуемная дрожь. Веду ладонями выше, завожу их на спину. Спускаясь пальцами, цепляю лопатки, перемещаюсь на талию. Сжимаю девушку до тихого выдоха, что летит навстречу. Если она скажет «нет», я натурально свихнусь. Ласточка смотрит. Ее глаза в темноте налиты красками индиго, а в глубине расширенных зрачков клубится тьма. И я без стыда и совести сгребаю ее в охапку, чтобы ударить губами по губам, скользнуть языком в горячий рот, почувствовать сладость и желание, чтобы пить ее и не напиваться. Не в силах отдышаться, мы пятимся к моей комнате. Вжимаю Арину в стену, ногой прикрывая дверь. «Моя теперь», — шепчу неосознанно. «Я тебя не отпущу». Но она вдруг накрывает мой рот ладонью, прерывая поток слов. «Ничего не говори». Требует, и кончик языка мельком обводит красивые соблазнительные губы. Приподнимаю девушку, позволяя обнять себя ногами, несу к кровати и опускаю осторожно на покрывало. Арина смотрит горящим взглядом, но все еще не позволяет говорить, придерживает ладошкой рот, а мне хочется кричать, будто кран прорвало. Я бы ей мир к ногам положил, будь моя воля. «Просто секс», — — шепчет она. Замираю. Словно в грудь пулю пускает. На вылет. На вытянутых руках, на ласточке сверху. Отчего девушка наверняка чувствует, как безумно ее хочу, с закрытым ртом. И вот такой удар. Но ей не нужны мои слова нежности. Не нужны банальные признания, я давно понял это. Потому медленно моргаю, опуская ресницы, соглашаясь на дикое условие. Сам же ей когда-то такое предлагал. Идиот. Вот, расплатитесь, пожалуйста, за свои поступки, доктор не болит. Не все сразу, ласточка. Ты еще взлетишь, слово даю. Хорошо, что утром несколько раз подрочил в душе. Сейчас есть запас терпения, чтобы разогреть Арину. Отмахиваюсь от назойливой мухи, что жужжит над ухом. Она это не по любви, а для здоровья. Вселенская расплата за мои похождения. Ласточка в спортивном костюме, который соблазнительно обтекает ее гибкое тело. И мне стоит приложить уйму терпения, чтобы не разорвать ткань, повредив нежную кожу, а осторожно расстегнуть молнию, приподнять девушку за спину и скинуть кофту с маленьких плеч. Она остается в белоснежной обтягивающей майке, из-за которой я уже второй день хочу ее слопать. Склонившись и придерживая девушку за спину, кусаю твердевшие соски, но не задерживаюсь, спускаясь к поясу брюк и стягиваю их вместе с бельем. Арина приподнимает таз, чтобы помочь, но попадает под неистовую ласку моих губ. Это смертельные танцы на углях. Она такая вкусная, что мозг сворачивается в спираль и лишает меня любой возможности отступить. Стоит прикоснуться, углубить порочный поцелуй, и ласточка подлетает в моих руках с протяжным стоном, пульсирует на кончике моего языка и до хруста стягивает покрывало пальцами. Она готова, я знаю. Но почему-то тяну, словно эта сладкая бесконечность ожидания для меня нечто особенное. Приподнявшись, скатываю майку и награждаю упругие вишенки груди новой порцией жадных поцелуев. Арина что-то шепчет, гладит меня, раздевает, так осторожно и плавно, словно идет по краешку обрыва. А меня колотит и подкидывает от аромата жара открытости. Ее пальцы — мой ток, пробивающий 220, взрывающий все мышцы в теле. А поцелуи, что бесстыдно спешат по обнаженной коже, — пытка. Безумная, сладкая. Когда ласточка направляет меня в себя, я не верю. Кажется, что сорвался все-таки с обрыва и лечу в свет, чтобы взлететь на пике, качнуться до упругой точки, полыхнуть с первого вдоха. Вперед, вниз, глубже, еще, чтобы раскрыть крылья и парить в объятиях нежности и облаков мягких волос. Плавно толкаюсь, разрывая между нами незримые преграды. Она тугенькая, будто и не было у нее никого до меня. Стоит упереться в глубину, ловлю столистый горящий взгляд, стискиваю ладони подбородок и тяну на себя, чтобы поцеловать так, как никогда не целовал. Глубоко и отчаянно, как в последний раз. От слитного движения вперед, что выбивает из ее губ хриплый стон, ласточка содрогается в конвульсиях, мычит мне в рот, кусает кожу, царапает спину и принимает. Снова и снова. Так жадно, будто эти движения ее дыхание. Сдерживать себя у меня больше не выходит, срываюсь. Тараню напролом, следя за эмоциями девушки, лаская пальцем приоткрытые губы, сгибаясь в три погибели, чтобы облизать соски. Все мышцы пронизывает электричеством, и подкатывающая волна удовольствия забирает голос. Остается лишь стон и хрип. Мой. Ее. Наш. Сильные ноги обнимают бедра. Ласточка силой тянет меня на себя и держит темп. Здесь она не спрятана под слоем обид и глупых установок. Здесь она настоящая, голодная и сумасшедшая, как я. А когда ее ноготки впиваются в мои ягодицы, пробивая кожу, взметаюсь вверх, чтобы пронзить снова, глубже некуда. Арина стягивает кольцо ног вокруг меня и обнимает крепче, чтобы выгнуться в спине и горячо закричать в потолок, содрогаясь от нового оргазма. Замирают восхищение. И нить, натянутая и звонкая, что удерживала меня в реальности, рвется. С рыком изливаясь, забываюсь в ней. Через несколько мгновений Арина вдруг отталкивает меня с сопением. Я не в силах соображать и шевелиться. С трудом перекатываюсь по кровати, чтобы дать ей воздух, но девушка спрыгивает с кровати и спешит в ванную. «Арин», бросаю с улыбкой наслаждение. Но она хлопает дверью. И через мгновение комнату накрывают отдаленные горькие рыдания. «Твою ж мать!» — «Только секс, придурок!» Хлопаю себя по лбу и нехотя сваливаю с кровати, подбираю боксеры и футболку. На ходу впрыгиваю в них и спешу к двери. «Ласточка, открой!» Она плачет и не отвечает. Замахиваюсь, но так и не ударяю по двери, лишь царапаю ее. «Завтра выпишу противозачаточный, прости меня, это не повторится больше!» «Уходи!» — рычит сдавленно. «Открой!» «Уходи, Аверин, уйди из моей жизни! Не хочу тебя видеть и знать!» Волна негодования и непонимания заставляет отпрянуть, но я все-таки хлопаю по двери ладонью. «Давай поговорим, Арина. Прошу тебя!» «Я не хочу!» И, захлебываясь в рыданиях, надолго замолкает. Я мечусь по комнате, не понимая, что делать. И когда проходит несколько минут, а ласточка на мои мольбы не открывает, высаживаю плечом дверь. Получается не сильно громко, только петли слетели, а полотно я успеваю поймать и отставить в сторону. Боюсь детей разбудить. Арина сидит в углу возле ванны, прямо на кафеле нагишом. Обняла ноги, дрожит и плачет. «Да что не так? Что я опять сделал? Ласточка!» Подступаю, приседаю, чтобы обнять ее, укрыть своим теплом. Но Арина вдруг вскидывает голову и шипит на меня. «Уже ласточка? А когда-то веснушка была!» Это будто визг сирены прямо в ухо. Я на минуту глохну. Все сразу складывается. Сходится в правильную картинку, которая пошла трещинами, как крокелюр. И сходство с пацаном. И моя одержимость ею. «Ты... веснушка?» Шепчу, прикасаясь дрожащими пальцами к ее макушке. Но ласточка отстраняется, словно ей неприятно. По телу идет такой жуткий озноб, будто меня под лед бросили. «Не трогай меня. Ты получил оплату за наше проживание. Достаточно? Или еще ноги раздвинуть?» «Арин, не говори так». «А как? Я тогда от отца пряталась 2 недели, а когда вернулась, нашла тебя в общежитии. Напомнить, что ты там делал?» Толкает меня в грудь. Сильно, до хлопка между ребрами. Там и так больно. Пусть бы вцепилась покрепче, да выдрала сердце. Трахался с девицей, с блондиночкой. «Ты же замуж выходила». «Что?» Ее злые слезы катятся крупными каплями по щекам, а мне тоже хочется рыдать, потому что по испепеляющему взгляду все ясно. «Кто тебе такое сказал?» «Сергей. И даже фото предоставил, где вы с богатым стариком кольцами обменивались, официально объявили о помолвке». «Что за бред?» Арина все-таки встает, и хоть ее сильно колотит и пошатывает, умывается, разбрасывая капли вокруг. «Жить не значит, — сказал. И ты поверил?» «Я стою у стены, потому что недостающие пазлы, как шмели, жгут грудь». «Да». Девушка, презрительно фыркнув, подхватывает халат с крючка, плотно заматывается и выходит в комнату. Отрываю ноги от кафеля и догоняю ее в коридоре. Хочу поймать за локоть, но она зло оборачивается и, поднимая руки, отступает подальше. «Ты его тоже знаешь?» Яростно шепчу, скулы сводят от напряжения, а эмаль лопается, когда понимаю по губам, что Арина отвечает. «Он мой гражданский муж, бывший, и отец Юли». Отпускаю ее, потому что переварить правду оказывается непросто. Ласточка улетает из рук, махнув полы халата. Скрывается на первом этаже. И тихие шлепки ее босых ног умирают в нижнем коридоре. Меня словно выжгли изнутри. Бреду через холл в кухню, достаю из холодильника бутылку коньяка и глушу из горла, пока горячительная не лезет назад с диким кашлем. Но, блядь, боль не снимает. Я сам все разрушил. Сам. Сам. Бутылка выскальзывает из рук, и я, не удержавшись, падаю рядом. Так и остаюсь около стола, согнувшись над коленями. Треплю волосы и давлю зубы. Идиот. Друзьям советы мастер раздавать, но вранье распознать не смог. Придурок последний. Всю жизнь и себе, и ей испортил.